Полустанок, штат Алабама, 8 апреля 1987 года. Эвелин протянула с поездкой в полустанок до первого весеннего солнышка. Ей не хотелось ехать, пока не кончится зима. И вот она в полустанке, перед домом миссис Хартман. Дверь открыла миловидная брюнетка. «А, миссис Коуч, входите, очень рада с вами познакомиться. Миссис Тредгуд столько о вас рассказывала, что мне кажется, будто я вас 100 лет знаю». Она провела Эвелин в сияющую чистотой кухню, где уже были приготовлены чашки для кофе, а посреди стола на зеленом блюде красовался пирог с пылу с жару. «Мне так не хотелось огорчать вас тем письмом, но я знала, что должна это сделать». «Вы себе и представить не можете, как я вам благодарна. Я ведь и понятия не имела, что миссис Тредгуд уехала из розовой террасы». «Да, она вернулась. Ее подруга миссис Отис умерла через неделю после вашего отъезда». «О, Господи, и этого я не знала. Но почему она не написала мне?» «Я говорила ей, но она сказала, что вы уехали отдыхать и не захотела вас беспокоить. Такая уж она была, всегда думала о других. Мы поселились по соседству, как раз когда умер ее муж, значит, 30 лет назад. И сколько мы знакомы, ни разу не слышала от нее ни одной жалобы. А ведь ей жилось, ох, как непросто. Сынок ее, Альберт, был сущее дитя. Она каждый день брила его, купала, присыпала тальком, подгузник надевала. Словом, ухаживала, как за младенцем, даже когда он совсем взрослый вырос. Наверное, ни одного ребенка в мире так не любили, как Альберта Тредгуда. Благослови Господь ее доброе сердце. Как же мне ее не хватает, да и вам, я вижу, тоже. Да, страшно не хватает. А главное, я так мучаюсь, что меня не было рядом. Может, я смогла бы хоть чем-то помочь, врача вызвать или еще что? «Не изводите себя попусту, ничего бы вы не сделали. Она ведь и не болела даже. Мы по воскресеньям брали ее с собой в церковь, и всегда она поджидала нас на крыльце. В то воскресенье мы собрались ехать, смотрим, а ее все нет и нет. Рэй, мой муж, постучал к ней, никто не отвечает. Он вошел и через несколько минут вышел один. Я его спрашиваю: «Рэй, а где же миссис Тредгуд?» Он и говорит: «Милая, миссис Тредгуд умерла». А потом сел на ступеньки и заплакал. Во сне умерла, не мучилась. Думаю, она догадывалась, что ее час близок, потому что я как-то зашла к ней, и она мне сказала: «Смотри, Джо, если со мной что случится, отдай это Эвелин». Она только о вас и думала. Хвасталась все время, что в один прекрасный день вы повезете ее кататься на новом Кадиллаке. Бедная старушка умерла, и ничего после нее не осталось. Вот только несколько безделушек. Кстати, я вам сейчас их отдам, пока не забыла». Миссис Хартман принесла фотографию маленькой девочки на качелях с голубыми шарами в руке, коробку из-под обуви и кувшинчик с чем-то похожим на гравий. Эвелин взяла кувшинчик. «А что это такое?» Миссис Хартман засмеялась. «Это ее камни из желчного пузыря. Один Господь ведает, почему она решила, что они вам нужны». Эвелин открыла коробку. Там хранилось свидетельство о рождении Альберта, выпускной диплом Клео, 1927 год, Пальмеровская школа мануальной терапии в Давенпорте, штат Айова, и штук 15 проспектов разных похоронных бюро. Потом Эвелин заметила пакет с фотографиями. Сверху лежал снимок мужчины с мальчиком в матросском костюмчике. Под ним школьная фотография светловолосого паренька, сделанная в 1939 году. На обороте надпись: «Культяшка Тредгуд, 10 лет». А затем семейный портрет Тредгудов, 1919 год. Эвелин показалось, что она встретила старых друзей. Бадди она узнала сразу, по горящим глазам и широкой улыбке. Были там Эсси Руи, близняшки, и Леона, позирующая с видом королевы, и маленькая Иджи с деревянным петухом. А позади в длинном переднике стояла Сипси, преисполненная чувство собственного достоинства. На следующем снимке была девушка в белом платье. Она стояла в том же дворе и заслоняла от солнца глаза, улыбаясь фотографу. Эвелин подумала, что перед ней самое милое создание, какое ей доводилось видеть, с длиннющими ресницами и очаровательной улыбкой. Но она не узнала ее и спросила миссис Хартман, кто это. Миссис Хартман надела очки, висевшие у нее на цепочке, и принялась внимательно разглядывать фотографию. «А, я сейчас вам скажу, кто она. Это ее подруга. Она здесь жила когда-то. Из Джорджии. Руф ее звали. А вот фамилию не помню». «Боже мой», — подумала Эвелин. «Руф Джемисон? Скорее всего, это ее первое лето в полустанке. Она не могла оторвать взгляда от снимка. Руф была настоящей красавицей». Еще одна фотография. Сидеющая женщина в охотничьей шапочке сидит на коленях у Санта-Клауса. Внизу надпись «Новый год, 1956». Миссис Хартман поглядела на снимок и рассмеялась. «Ой, да это же та дурочка, Иджи Тредгуд! Она тут когда-то кафе держала». «Вы ее знали?» «Да кто же ее не знал? Такая была сорвиголова. Никогда не знаешь, что она в следующий момент выкинет». «Смотрите, миссис Хартман, а вот миссис Тредгуд». Снимок был сделан лет 12 назад. Седая старушка у входа в супермаркет. Она почти не отличалась от той миссис Тредгуд, которую Эвелин видела в последний раз. Миссис Хартман взяла фото. «А я ведь помню это платье. Темно-синее в белый горошек. Сдается мне, она носила его лет 30, не снимая. Хотела, чтобы вся ее одежда досталась бедным. У нее, бедняжки, действительно ничего не было, только старое пальто да несколько домашних платьев. И ведь всю мебель увезли, всю, кроме кресла-качалки. Я не позволила его забрать. Она в этом кресле с утра до ночи сидела, все ждала, когда пройдет поезд. Мне показалось неправильным, если в этом кресле будет сидеть кто-то чужой. А дом свой она завещала нашей дочери Терри». Эвелин перебирала мелочи в коробке. «Поглядите, миссис Хартман, меню кафе «Полустанок». Годов, наверное, 30-х. Ну и цены были, просто не верится. Барбекю 10 центов, обед 35, а за пирог всего 5 центов». «Быть не может. Теперь в кафе приличный обед стоит долларов 5-6, не считая напитков и десерта». Пока миссис Хартман рассуждала о нынешней дороговизне, Эвелин нашла фотографию Иджи в клоунских очках и с фальшивым носом. Рядом стояли 4 слегка чокнутых с виду паренька в немыслимых одежках. Внизу надпись «Клуб «Маринованный огурец». Глупости из морозилки. 1942». Снимок Клео, сделанный на Пасху. Открытка, которую Эвелин прислала из Калифорнии. Меню пульмановского вагона-ресторана Южной железной дороги 50-х годов. Наполовину использованный тюбик губной помады. Листок с текстом 90-го псалма и больничный жетон, который надевают на руку больному. Миссис Вирджиния Тредгуд, 86 лет. А на самом дне коробки Эвелин обнаружила конверт с надписью «Миссис Эвелин Коуч». «Смотрите-ка, она оставила мне письмо». Эвелин открыла конверт и прочитала. «Эвелин, я тут написала вам несколько рецептов Сипси. Они мне очень нравились когда-то. Вот я и подумала, может, вам тоже понравятся. Особенно обратите внимание на рецепт жареных зеленых помидоров. Я люблю вас, Эвелин, детка. Будьте счастливы, и я счастлива. Ваша подруга, миссис Вирджиния Тредгуд». Миссис Хартман сказала: «Ну что ж, благослови ее Бог». Эвелин принялась аккуратно укладывать фотографии обратно в коробку, и ей стало горько. «Боже мой», — подумала она, — «человек прожил на этой земле 86 лет, и все, что от него осталось, — это коробка из-под обуви, набитая старыми бумагами». Потом Эвелин попросила миссис Хартман показать ей, где было раньше кафе. «Да ведь от него ничего не осталось. Конечно, я с удовольствием прогуляюсь с вами и все покажу, если хотите. Вот только сниму с плиты фасоль и поставлю мясо в духовку. Я мигом». Эвелин отнесла коробку в машину и, поджидая миссис Хартман, прошлась до дома, где жила миссис Тредгуд. Подойдя к крыльцу, она взглянула вверх и засмеялась. Высоко в ветвях березы торчал веник, которым миссис Тредгуд запустила в Соик почти год назад, а на телефонных проводах сидели дрозды, те самые, что подслушивали ее телефонные разговоры. Дом оказался совершенно таким, как говорила миссис Тредгуд, с геранями в катках и кустами жасмина перед входом. Потом вышла миссис Хартман, они проехали несколько кварталов, и она показала место, где когда-то было кафе, совсем рядом с железнодорожными путями. Тут же стояло кирпичное здание, тоже заброшенное, но Эвелин удалось прочитать надпись над входом. «Салон красоты миссис Апал». Все было так, как она и представляла. Потом миссис Хартман показала, где стоял магазинчик папы Тредгуда. На его месте теперь красовалась аптека. А с другой стороны здания располагался клуб любителей лосей. Эвелин спросила, нельзя ли ей посмотреть на Трутвиль. «Конечно, почему же нельзя, дорогая? Это совсем рядом, за путями». Эвелин удивилась, насколько негритянский район был маленький. Всего лишь несколько кварталов с деревянными лачугами. Миссис Хартман показала на дом с выцветшими зелеными креслами на крыльце и сказала, что здесь жили большой Джордж с Анзелой, пока не переехали в Бирмингем к своему сыну Джасперу. На обратном пути Эвелин заметила бакалейную лавку Осии рядом с разрушенным деревянным тиром. Когда-то он был выкрашен в светло-голубой цвет. На фасаде лавки еще виднелась полустертая надпись 30-х годов – «Пейте имбирный эль, буффало рок». Внезапно Эвелин вспомнила с детства. «Как вы думаете, миссис Хартман, у них есть земляничная газировка?» «Наверняка». «А ничего, если мы зайдем?» «Конечно, тут многие белые покупают». Эвелин остановила машину, и они зашли в лавку. Миссис Хартман подошла к старику-негру в белой рубахе и подтяжках и крикнула ему прямо в ухо. «Осия! Это миссис Коуч! Она дружила с миссис Тредгуд!» Услышав имя миссис Тредгуд, Осия бросился к Эвелин и прижал ее к груди. Никогда в жизни Эвелин не обнимал негр, и она растерялась, не знала, что сказать. Зато Осия принялся тарахтеть, как пулемет. Но Эвелин не смогла разобрать ни слова, поскольку у него не было зубов. Миссис Хартман крикнула: «Нет, дорогой, она не дочка ей, это ее подруга, миссис Коуч из Бирмингема». Осия смотрел на нее во все глаза и улыбался, а миссис Хартман принялась искать в холодильнике земляничную воду. «Ага, наконец-то!» Эвелин хотела заплатить, но Осия опять затараторил, и опять Эвелин ничего не поняла. «Уберите деньги, миссис Коуч, он хочет угостить вас». Эвелин стала неловко, но она поблагодарила его, и Осия проводила их до машины, что-то лепеча и не сводя с нее глаз. Миссис Хартман крикнула ему: «Пока!» и шепнула Эвелин, глухой как пень. «Я так и подумала, никак не могу прийти в себя после его объятий». «Он просто обожал миссис Тредгуд, с самого детства ее знал». Они снова переехали пути, и миссис Хартман сказала: «Знаете, дорогая, если здесь свернуть направо, то дальше будет старый дом Тредгудов». Едва они въехали на следующую улицу, как Эвелин увидела его. Большой двухэтажный белый деревянный дом с верандой вокруг. Она узнала его по фотографиям. Эвелин остановила машину, и они вышли. Почти все окна были выбиты, пол на веранде сгнил и провалился, так что попасть внутрь им не удалось. Казалось, дом вот-вот рухнет. «Какая жалость, что он в таком состоянии!» — Эвелин вздохнула. «Когда-то он, наверное, был очень красивый». «Да, это был самый красивый дом во всем полустанке», — согласилась миссис Хартман. «Никого из Тредгуда в живых не осталось, и я думаю, его скоро снесут». Они прошли на задний двор и остановились в удивлении. Старая решетка у задней стены была покрыта розами, которым было невдомек, что их хозяев давно нет на свете. Эвелин заглянула в разбитое окно и увидела белый стол с треснутой столешницей. Интересно, подумала она, сколько тысяч печений нарезали на этом столе. Потом она отвезла миссис Хартман домой и поблагодарила за компанию. «Ну что вы, я с таким удовольствием прокатилась с вами. С тех пор, как перестали ходить поезда, здесь почти никто не бывает. Жаль, конечно, что нам пришлось свидеться при таких печальных обстоятельствах, но я очень рада была познакомиться и прошу вас, приезжайте к нам в любое время». Хотя было поздно, Эвелин решила еще разок съездить к старому дому. Уже темнело, и когда фары ее машины осветили окна, ей показалось, будто внутри движутся люди. И внезапно Эвелин услышала, она могла поклясться в этом, как Эсси Ру играет на пианино в маленькой гостиной. «Эй, девушки из Буффало, погуляем вечерком!» Эвелин остановила машину. Она плакала, и сердце ее разрывалось от горя. «Почему?» — думала она. «Но почему так устроено, что люди должны стареть и умирать?» Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 25 июня 1969 года. «Нелепо говорить «прощай». Как мне не жаль, но этот выпуск последний. С тех пор, как моя дражайшая половина съездил со мной в отпуск на юг Алабамы, он просто помешался на мысли все бросить и поселиться там. Мы подыскали себе домик у самого залива, и недели через две переезжаем. Теперь этот старый пень сможет рыбачить день и ночь, если захочет. Я, конечно, его избаловала, но даже несмотря на всю свою злобную ворчливость, он был и остается неплохим малым. Не придумаю, чтобы такого еще сказать по поводу нашего отъезда, потому и говорить ничего больше не буду. Мы оба выросли в полустанке. Славное было время, и славные люди нас окружали, но почти все они разъехались кто куда. Теперь здесь ничего не узнать. Столько появилось новых скоростных шоссе, что уже и не знаешь, где кончается Бирмингем и начинается полустанок. Мысленно я оглядываюсь назад, и мне становится ясно, что когда закрылось кафе, перестало биться сердце города. Забавно, как эта крошечная дешевая забегаловка смогла объединить столько разных людей. По крайней мере, память-то у нас никто не отнимет, и мой любимый старикан до сих пор при мне. Дот Уимс. По скриптум. Если кто-то из вас проездом окажется в Верхоупе, штат Алабама, милости просим. Я наверняка буду сидеть на заднем крыльце и чистить бесконечную рыбу. Кладбище Полустанка. Полустанок, штат Алабама. 19 апреля 1988 года. На вторую Пасху после смерти миссис Тредгуд Эвелин заставила себя поехать на кладбище. Она купила букет белых пасхальных лилий и отправилась к своей подруге в новом розовом кадиллаке. А на груди у нее красовалась брошь. Пчела, усыпанная драгоценными камнями в 14 каратов и с изумрудными глазами. Еще одна награда. Утром она успела побывать на праздничном завтраке с группой Мэри Кей, и день клонился к вечеру. На кладбище почти никого не было, но разноцветные лампочки на ограде еще горели. Эвелин пришлось изрядно поплутать, пока она нашла место, где была похоронена семья Тредгудов. Могилу Руфи Джемисон она обнаружила сразу, а пройдя дальше, увидела большое двойное надгробие с ангелом. Уильям Джеймс Тредгуд, 1850-1929. Алиса Ли Клауд Тредгуд, 1856-1931. Любимым родителям, не потерянным, но ушедшим первыми туда, где мы встретимся вновь. Следующей была могила Бадди. Джеймс Ли Бадди. 1898-1919. Слишком рано оборвалась твоя жизнь, но ты навеки живой в наших сердцах. Чуть дальше лежали Клео Тредгуд и Милдред. Но могилу своей подруги она никак не могла отыскать и начала нервничать. «Где же миссис Тредгут?» Подойдя к следующему ряду надгробий, она увидела «Альберт Тредгут, 1930-1978. Наш ангел земной наконец-то обрел покой в объятиях Иисуса». Она оглядела плиты рядом с могилой Альберта и, наконец, нашла то, что искала. «Миссис Вирджиния Нинни Тредгут, 1899-1986. Вернулась домой». И сразу на Эвелин нахлынули воспоминания, сердце сжалось от нежности, и она поняла, как сильно скучает по этой милой старушке. Она положила цветы и, пока полола сорняки вокруг камня, тихо плакала. Эвелин пыталась утешить себя мыслью, что если и есть где-нибудь небеса, то миссис Тредгут наверняка там. «Интересно, — думала она, — появится ли когда-нибудь на земле хоть одна столь же чистая и бескорыстная душа? Вряд ли». После знакомства с миссис Тредгут Эвелин перестала панически бояться старости и смерти. Она больше не воспринимала смерть как что-то бесконечно далекое. Даже сейчас ей казалось, что миссис Тредгут все еще где-то рядом. И она тихонько заговорила со своей подругой. «Простите, миссис Тредгут, что не приехала раньше. Вы даже не представляете, как мне вас не хватает. И сколько раз хотелось поговорить с вами. Мне так горько, что мы не простились. Но кто же знал, что тот раз был последним? А ведь я вас так и не поблагодарила тогда. Если бы не ваши терпеливые уговоры, даже не знаю, что бы я натворила». Она помолчала и продолжила. «Я таки заполучила этот розовый кадиллак, миссис Тредгут. Думала, сразу стану счастливой, а вот не стала. Без вас как-то все не так. Я часто мечтала, что приеду в субботу, и мы с вами прокатимся с ветерком, заскочим к Олле, поедим барбекю». Она перешла на другую сторону могилы и опять принялась за сорняки. «Меня спросили, не могу ли я поработать в группе психического здоровья в университетской больнице». «Наверное, могу», — Эвелин засмеялась. «Я сказала Эду, с теми, у кого такая же болезнь, как у меня, я уж точно справлюсь. Вы не поверите, миссис Тредгут, но я уже бабушка, причем дважды. Джанис родила двойняшек, девочек. А помните большую маму, мать Эда? Так вот, мы перевезли ее в дом Жаворонка, и ей там больше нравится, чему я очень рада. Я эту розовую террасу прямо возненавидела после вашей смерти. В последний мой приезд Дженин сказала, что Веста Эдкок продолжает сходить с ума из-за того, что уехал мистер Данауэй. По вам все скучают, и Дженин, и соседи ваши, Хартманы. Я ездила к ним, взяла вещи, которые вы мне оставили, и теперь все готовлю по вашим рецептам. Кстати, миссис Тредгут, с тех пор, как вы меня видели, я похудела на 43 фунта. Еще 5 сброшу, и хватит. А ваш друг Осия умер месяц назад. Но вы, наверное, это и без меня знаете. Ой, чуть не забыла. Помните ту фотографию, где вы в платье в горошек стоите возле магазина Лафмена? Она теперь висит в рамочке над моим столом. И одна моя гостья ахнула. «Эвелин, как вы похожи на свою маму! Потрясающе, правда?» Эвелин рассказала подруге все, что вспомнила важного за 2 года, и не ушла, пока не убедилась, что миссис Тредгут поверила. С ней, с Эвелин, теперь все в порядке. Она улыбалась, направляясь к машине, но, проходя мимо могилы Руфи Джемисон, вдруг остановилась. Что-то изменилось. На плите стоял стеклянный кувшин с маленькими свежими розами, а рядом лежал конверт, надписанный мелким торопливым подчерком «Руфи Джемисон». Удивленная, Эвелин взяла конверт. В нем лежала старомодная пасхальная открытка. Маленькая девочка держит корзину, полную раскрашенных яиц. Она раскрыла ее и прочитала. «Никому не равна ты своей красотой и к любому добра неземной добротой. Ты нежна и прекрасна, как солнечный свет, и тоска подступает, когда тебя нет». И подпись: «Никогда не забуду тебя. Твоя подруга, заклинательница пчел». Эвелин стояла посреди кладбища с открыткой в руке и оглядывалась. Но вокруг никого не было. Бирмингем Ньюс, 17 марта 1988 года. Пропала пожилая женщина. Миссис Веста Эдкок, 83-летняя пациентка приюта для престарелых «Розовая терраса», вчера вышла из дверей заведения, сказав, что ей необходимо подышать свежим воздухом, и не вернулась. Последний раз ее видели в розовой шинилевой накидке с лисьим мехом и в темно-синих войлочных тапочках. Возможно, на ней был также красный ночной колпак, а в руках черная, расшитая бисером сумочка. Водитель автобуса вспомнил, что вчера вечером возле приюта к нему села пожилая дама, отвечающая указанным приметам наружности, и попросила ее подвезти. Если вы встретите женщину, подходящую под это описание, просьба позвонить миссис Вирджинии Шмидт, директору приюта, по телефону 555-77-60. Сын пропавшей женщины, мистер Эрл Эдкок-младший, говорит, что его мать могла просто заблудиться. Бирмингем Ньюс, 20 марта 1988 года. Пожилая женщина найдена в любовном гнездышке. Миссис Веста Эдкок, 83-летняя женщина, которая 4 дня назад была объявлена пропавшей из приюта для престарелых «Розовая терраса», найдена в мотеле «Бама» в Истлейк с ее спутником, 80-летним мистером Уолтером Дануэем. Сегодня утром случился легкий удар, и он доставлен в университетскую больницу для обследования. Миссис Эдкок, согласно ее просьбе, возвращена в приют. Она сильно разочарована, поскольку, по ее словам, Уолтер оказался вовсе не тем мужчиной, каким я его себе представляла. Состояние мистера Дануэя в данный момент удовлетворительное. Шоссе номер 90, Мариана, штат Флорида, 22 мая 1988 года. Билл и Марион Нил и их 8-летняя дочь Пэтси ехали на машине весь день. Увидев у дороги щит с рекламой «Свежие яйца, мед, свежие фрукты и овощи, свежая зубатка и прохладительные напитки», они почувствовали, что умирают от жажды, и Билл свернул с шоссе. Когда они вышли из машины, им сначала показалось, что вокруг никого нет. Но потом они заметили двух стариков в рабочих комбинезонах, сидевших под большим дубом прямо за щитом. Один из них встал и подошел к ним. «Привет, ребята, что вам предложить?» Услышав голос, Марион сообразила, что это никакой не старик, а старуха с совершенно седыми волосами и загорелым обветренным лицом. «Нам, пожалуйста, 3 кока-колы». Пэтси, как зачарованная, разглядывала банки с медом, расставленные в ряд. Пока женщина открывала запотевшие от холода бутылки, Пэтси показала на одну из банок и спросила: «А это что?» «А это медовые соты, прямо из улья. Ты что ж, раньше такого не видела?» Пэтси смутилась. «Нет, мэм». «А вы откуда?» «Из Бирмингема», — ответила Марион. «Понятно. Я когда-то жила там неподалеку в маленьком городке. Да вы, небось, о таком и не слыхали. Совсем крошечный городишко, полустанок называется». «Нет, почему же?» — сказал Билл. «Там когда-то была сортировочная станция, а рядом забегаловка с барбекю, насколько я помню». «Верно», — улыбнулась старуха. Билл кивнул на рекламный щит. «Вот уж не думал, что зубатка сюда может доплыть». «Очень даже может, но другая, морская. Только сегодня, к сожалению, у нее это не получилось». Она скосила глаза на белокурую девчушку, чтобы убедиться, что та слушает. «На прошлой неделе поймала я одну, да вытащить не смогла. Очень уж здоровущей оказалась». «Правда?» — воскликнула Пэтси. У старушки вспыхнули глаза. «Конечно, правда. Скажу вам честно, это была такая громадная зубатища, что мы ее сфотографировали, и одна только фотография весила 40 фунтов». Девочка склонила голову, пытаясь осмыслить услышанное. «А вы не ошиблись?» «Ни в коем случае. Но раз ты не веришь...» Она обернулась и крикнула старику. «Эй, Джулиан, пойди-ка в дом да принеси фотографию зубатки, что мы на прошлой неделе поймали». Он лениво крикнул в ответ. «Не, не пойду. Больно она тяжелая, так и спину надорвать недолго». «Вот видишь, а я тебе что говорила?» Билл засмеялся, а Марион расплатилась за колу. Они уже собирались уходить, но тут Пэтти стала дергать мать за подол. «Мама, пожалуйста, давай купим этого меда!» «Радость моя, у нас дома полным-полно меда!» «Пожалуйста, мама, у нас ведь не сотами, ну пожалуйста!» Марион поглядела на дочь и сдалась. «Сколько стоит банка?» «Меда-то? Сейчас посмотрим». Старушка принялась что-то считать, загибая пальцы, а потом сказала: «Вы, может, не поверите, но вам здорово повезло, потому что сегодня он совершенно ничего не стоит». «Правда?» «Правда, правда». «Мне как-то неловко брать бесплатно», — смутилась Марион. «Позвольте, я хоть что-нибудь заплачу». «Нет, мед бесплатный. Вы его выиграли, честно и без дураков. Может, вы этого не знали, но так уж получилось, что ваша дочь — мой миллионный покупатель в этом месяце». «Я?» «Да-да». Марион улыбнулась старухе. «Что ж, если вы настаиваете...» «Пэтси, что надо сказать?» «Спасибо!» «На здоровье!» «Послушай, Пэтси, если ты когда-нибудь приедешь в эти края, заглядывай ко мне, хорошо?» «Хорошо, мэм, я обязательно загляну!» Отъезжая, Билл посигналил на прощание, а девочка помахала рукой. Старуха стояла на дороге и тоже махала им вслед, пока машина не скрылась из глаз. Рецепты Сипси, любезно предоставленные Эвелин Коуч. Печенье на пахте. 2 стакана муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 2 чайные ложки соли, четверть чайной ложки соды, 1/2 стакана кулинарного жира Криска, 1 стакан пахты. Просейте муку и смешайте сухие ингредиенты. Добавьте Криска и все разотрите до однородной массы. Потом влейте пахту и тщательно размешайте. Тонко раскатайте тесто и нарежьте печенье желаемого размера. Выпекайте в смазанном жиром противне при 230 градусах до золотистого цвета. Любимое кушанье озорной птички. Кукурузный хлеб в форме. 3/4 чайной ложки соды, 1/2 стакана пахты, 2 стакана просеянной кукурузной муки, 1 столовая ложка жира, вытопленного из бекона, 1 чайная ложка соли, 1 яйцо. Растворите соду в пахте, смешайте кукурузную муку с солью, яйцом и пахтой и добавьте горячий жир. Положите тесто в смазанную жиром форму и выпекайте при 190 градусах до готовности. Прощайте, ибо вы умрете от восторга. Пирог с кокосовым кремом. 3 яичных желтка, 1/3 стакана сахара, 1/4 чайной ложки соли, 2,5 столовой ложки кукурузного крахмала, 1 столовая ложка растопленного сливочного масла, 2 стакана кипящего молока, 1 стакан тертого кокоса, 1 чайная ложка ванили или рома, 1/4 чайной ложки тертого мускатного ореха, заранее испеченная форма из теста с загнутыми краями диаметром около 23 см. Взбейте яичные желтки, постепенно вбивайте сахар, соль, кукурузный крахмал и масло, добавьте молоко и размешайте. Крем готовьте на водяной бане, постоянно помешивая, пока не загустеет. Добавьте кокосовую стружку и охладите. Смешайте с ванилью или ромом и мускатным орехом и вылейте в форму. Накройте меренгой и выпекайте 15-20 минут в духовке при температуре 150 градусов. Ням-ням. Ореховый пирог. Сырая форма из теста диаметром около 23 см. 2 стакана измельченного ореха пекана, 1 стакан сахара, 1 стакан кукурузного сиропа, 1 столовая ложка муки, 1 чайная ложка ванили, 1/4 чайной ложки соли, 3 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла. На дно формы положите слой орехов. Смешайте сахар, муку, кукурузный сироп, ваниль и соль до однородной массы. Вбейте туда яйца по одному, каждый раз как следует размешивая. Вылейте в форму и сверху в нескольких местах положите кусочки масла. Выпекайте при 180 градусах, пока не затвердеет, около часа. «Сладок, как грех, любимый пирог культяшки». «Цыпленок по-южному» – изобретение Сипси. «Цыпленок для жарки» – 1,5 стакана просеянной муки, соль, перец, молоко. Порежьте цыпленка на куски, натрите солью и перцем и дайте немного постоять. Потом опустите в молоко примерно на полчаса. В пакет положите куски цыпленка, муку, немного соли, перца и хорошенько потрясите, чтобы каждый кусок как следует обвалялся. Жарьте в большом количестве жира при температуре 200 градусов до золотистой корочки. Куски потолще, жарьте подольше. Прощайте, мистер цыпленок. Цыпленок с клетками. 2 стакана пшеничной муки, 3 чайные ложки соды, 1 чайная ложка соли, 2/3 стакана молока, 3 стакана кулинарного жира Криско, кастрюля с вареным цыпленком. Смешайте муку, соду и соль. Добавьте молока и жира. Отмеренные столовой ложкой порции полученной массы бросайте в кипящий бульон с цыпленком. Варить 15 минут, часто помешивая клетки. Осторожно, эти клетки сами в рот прыгают. Жареная ветчина с томатной подливкой. Ветчину нарежьте на ломти толщиной в 0,5 сантиметра. Жарьте в чугунной сковороде, пока ломти не подрумянятся с обеих сторон. Во время готовки слегка побрызгайте ветчину подслащенной водой. Выньте обжаренную ветчину и накройте, чтобы не остыло. Потом вылейте в сковороду 0,5 стакана холодной воды или чашку кофе с томатной пастой. Оставьте жидкость кипеть, пока подливка не станет красной. Взбейте ее и полейте ломти ветчины. Отличное блюдо! Мамалыга. 2 столовые ложки сливочного масла, 1 чайная ложка соли, 5 стаканов кипящей воды, 1 стакан дробленой кукурузы. Положите масло и соль в кипящую воду. Медленно засыпьте крупу, помешивая. Накройте крышкой и варите на медленном огне 30-40 минут. Способствует пищеварению. Жареная зубатка. 1 килограмм зубатки, выпотрошенной и без кожи, 0,5 стакана просеянной пшеничной муки, 0,5 стакана желтой кукурузной муки, 3 столовые ложки жира от бекона или Криско, соль и перец по вкусу. Обсушите зубатку салфеткой. Смешайте пшеничную и кукурузную муку, соль и перец. Обваляйте зубатку в этой смеси и жарьте до золотистой корочки сначала на одной, а потом на другой стороне. На все про все у вас уйдет 8-10 минут. Слава Господу за то, что он создал зубатку. Молочная подливка. Используйте сок от свинины или цыпленка после жарки. На каждые 3 столовые ложки сока добавьте 3 столовые ложки муки и как следует перемешайте. Подогрейте, помешивая до золотистого оттенка. Добавьте 1,5-2 стакана молока. Держите на огне, помешивая, пока не загустеет. Годится к любому блюду. Свиные отбивные с подливкой. 4 ломтика бекона, 4 большие и толстые свиные отбивные, соль и перец, 1/3 стакана муки, 1,5 стакана молока. Сначала обжарьте бекон, потом обваляйте свинину в муке с солью и перцем. Оставшуюся муку не выкидывайте. Поджарьте свинину с обеих сторон до золотистой корочки на жире от бекона. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите минут 30, пока свинина не станет мягкой. Добавьте оставшуюся муку в жир и тушите до золотистого цвета. Влейте молоко и кипятите на слабом огне, пока подливка не загустеет. Большой Джордж за раз мог съесть 8 отбивных. Стручковая фасоль. Кость от окорока, 1 чайная ложка сахара, 1 килограмм стручковой фасоли, немного красного жгучего перца, соль по вкусу. Положите кость в кастрюлю и добавьте воды. Доведите до кипения. Очистите фасоль от хвостиков и поломайте или порежьте стручки на куски желаемой длины. Добавьте в кастрюлю вместе с сахаром и перцем. Тушите на среднем огне около часа. Восхитительная фасоль. Пальчики оближешь. Коровий горох Сипси. 1 стакан сухого коровьего гороха, 1 нарезанная луковица, 1 кусок соленой свинины, или 4 кусочка бекона, 4 стакана воды, немного красного перца. Все продукты положите в кастрюлю и тушите на медленном огне до мягкости, часа 3. На следующий день даже вкуснее. Кукуруза под белым соусом. 6 початков кукурузы, сладкой и белой. Полстакана или 1 стакан молока, разбавленного водой. 2 столовые ложки сливочного масла, соль и перец. Отделите зерна кукурузы от початка и поскребите кочерыжку тупым концом ножа, чтобы снять то, что осталось. Тушите с маслом на медленном огне, постепенно добавляя молоко с водой, соль и перец. Прокипятите минут 10 до готовности. Полезно для здоровья. Лимская фасоль и каролинские бобы. Литровая банка свежих бобов и фасоли, кусок соленой свинины или 6 кусочков бекона, соль и перец по вкусу. Налейте воды, чтобы покрыло бобы и фасоль, доведите до кипения и варите до готовности на слабом огне. Добавьте соли и перца. Прямо с королевской грядки. Сладкий батат, картофель. 1/3 стакана масла, 1/2 чайной ложки соли, 1/3 стакана воды. 2/3 стакана коричневого сахара, 2 щепотки корицы, 6 штук сладкого картофеля, батата, средних размеров, сваренного, очищенного и нарезанного ломтиками. В кастрюле или сковороде разогрейте масло с сахаром до однородной массы. Добавьте нарезанный батат и переворачивайте его, пока не пропитается сиропом и не станет коричневого цвета. Добавьте соли, воды, корицы и тушите на медленном огне до готовности. Слаще любых конфет. Жареная окра. Вымойте окру и отрежьте стебли. Нарежьте стручки на куски длиной примерно по 0,5 дюйма. Обваляйте в кукурузной муке. Обжарьте на жиру от жареного бекона до красивой хрустящей корочки. Обсушите на бумажной салфетке, посолите, поперчите и подавайте в горячем виде. Лучше попкорна. Жареные зеленые помидоры. 1 зеленый помидор среднего размера на едока, соль, перец, белая кукурузная мука, жир, вытопленный из бекона. Нарежьте помидоры на ломтики толщиной в 0,5 сантиметра. Посолите, поперчите, обваляйте в муке. В большой сковороде разогрейте жир и жарьте помидоры до золотистой корочки с обеих сторон. Вам покажется, что вы уже в раю. Жареные зеленые помидоры с молочной подливкой. 3 столовые ложки жира, вытопленного из бекона, 4 твердых зеленых помидора, нарезанных ломтиками толщиной в сантиметр, взбитые яйца, панировочные сухари, мука, молоко, соль и перец. Разогрейте жир в чугунной сковороде, окуните помидоры в яйца и обваляйте в панировочных сухарях. Медленно жарьте в жире с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите помидоры на тарелку. На каждую столовую ложку оставшегося в сковороде жира добавьте столовую ложку муки и перемешайте. Затем влейте стакан теплого молока и не снимайте с огня до загустения, все время помешивая. Добавьте соль и перец по вкусу. Помидоры залейте подливкой и подавайте горячими. Это самое вкусное блюдо на свете. Записано в аудиостудии «Ардис» в 2014 году. Текст читала Вероника Райцис.